Глава 88. «Я просто не уверен, что это так важно, как тебе кажется», сказал Брайант, когда они вернулись в машину. «Если отец знал о ребенке и был счастлив, то какого черта он ничего не сказал, когда его девушка и дитя погибли?» спросила Ким. «На мой взгляд, он испугался», ответил сержант. «Речь ведь идет о совсем еще детях. Лоррейн едва исполнилось 15». А то, что она должна была встретиться с ним вечером, не наводит тебя на мысль, что отец ребенка может быть замешан в этом несвоевременном несчастном случае. И если ты еще раз упомянешь о совсем еще детях, то я ударю тебя там, где следа не будет заметно». Брайант молча уставился в окно. «Послушай, я честно старалась держать тебя подальше от этого факта, что дети тоже могут совершать преступления. Естественно, не так часто, как взрослые. Но мы не можем не принимать во внимание возможность того, что... «Я просто не могу с этим смириться, командир», — сказал сержант напряженным голосом. «Ты что, ушел в отставку и ничего мне об этом не сказал? Потому что сейчас твои инстинкты бродят где-то у черта на рогах, по магазинам с твоей женушкой. Но ведь есть же вероятность того, что отец не ребенок. Ведь странно, что деньги на ДНК-тест закончились как раз в тот момент, когда пришла очередь взрослых. Лоррейн много времени проводила со своим тренером». И были наверняка другие учителя, готовые воспользоваться одиночеством девочки, пытающейся найти себя в новом окружении. Понимаю, что это мерзость, но мы оба, командир, знаем, что подобное случается. Ким уже открыла рот, чтобы ответить своему товарищу, но звонок телефона заставил ее закрыть его. Брайант опять отвернулся к окну, а Стоун поставила телефон на громкую связь. «Говори, Стейс». «Босс, мне кажется, что в этом списке ДНК мы нашли кое-что интересное. То есть это может оказаться ерундой, но...» «Продолжай, Стейс», — сказала Ким. Она уже давно научилась внимательно выслушивать ерунду констебля. «Я просматривала данные ДНК всех мальчиков, которые сравнивали с ДНК неродившегося ребенка Лоррейн, и одна из записей повторяется дважды. То есть, если верить вашему старшему инспектору, то они должны были сравнить 77 данных. «А у тебя их сколько?» — нахмурилась инспектор. 77, как он и сказал», — ответила Стейси. «Но если принять во внимание дублирование данных, то получается, что одного из мальчиков проверили дважды». «Теперь до Ким дошло. То есть одного из них не проверяли вообще».